Глава 7. Когда рушится мир. Лена. Я проводила Лешу взглядом, стоя на крыльце и чувствуя, как сердце болезненно сжимается от странного предчувствия. Прошлая ночь не отпускала меня ни на секунду. Она была откровением, нежной и полной доверия, которого у меня не было даже с бывшим мужем. Впервые за столько лет я снова поверила мужчине, позволила себе расслабиться и почувствовать себя любимой и защищенной. Ну а теперь его отъезд снова вернул меня в реальность, и тревога поселилась в сердце, медленно и уверенно поглощая остатки спокойствия. «Леша обещал вернуться, он все решит», — повторяла я себе, пытаясь убедить собственное сердце. Но плохое предчувствие не оставляло меня. Спустя всего пару часов, когда девочки еще завтракали и болтали о чем-то веселом, на улице раздался шум подъезжающей машины. Я выглянула в окно, и сердце пропустило удар, когда я увидела незнакомый автомобиль, остановившийся прямо перед домом. Из машины вышли две женщины с серьезными лицами и строгий мужчина в форме. Меня охватило нехорошее чувство, холодной волной, прокатившееся по позвоночнику. Я поспешила выйти им навстречу, пытаясь выглядеть спокойно, хотя сердце бешено колотилось от тревоги. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — спросила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Одна из женщин, строгая и недовольная, протянула мне какие-то бумаги. «Органы опеки. Поступила жалоба о ненадлежащих условиях проживания детей, а также о вашем халатном отношении к их воспитанию. Мы обязаны забрать девочек на время разбирательства». «Что? Как это?» Я с трудом понимала смысл ее слов. «Кто подал жалобу?» «Это конфиденциальная информация», — холодно ответила женщина. «Не усложняйте ситуацию». «Нет, подождите, это какое-то недоразумение». Испуганно воскликнула я, чувствуя, как паника захлестывает меня. «У нас все хорошо, девочкам ничего не угрожает». В этот момент из дома вышли Алиса и Анфиса, испуганно глядя на незнакомых людей. «Мама, что происходит?» — тихо спросила Алиса, крепко сжимая мою руку. «Все хорошо, девочки, идите в дом», — сказала я, чувствуя, как слезы подкатывают к глазам. «Мы забираем детей прямо сейчас», — бесцеремонно вмешался мужчина в форме, шагнув вперед и потянув девочек за руки. «Нет, отпустите их!» — закричала я, бросаясь вперед и стараясь удержать дочерей. — Вы не можете вот так забрать моих детей! — Мама, мамочка! — кричали девочки, плача и цепляясь за меня. — Все уже решено! — резко оборвала меня одна из женщин, отталкивая в сторону. — У вас будет возможность объясниться на комиссии, а пока дети будут помещены в центр временного содержания. Вокруг стали собираться соседи, привлеченные шумом и криками. Кто-то пытался заступиться, доказывая, что все это ошибка, кто-то ругал представителей опеки, но это лишь сильнее обостряло ситуацию. «Пожалуйста, не забирайте их!» — отчаянно умоляла я, падая на колени и пытаясь удержать девочек. «Они не виноваты, это все какое-то недоразумение!» Но никто не слушал. Мужчина грубо оторвал девочек от меня и потащил их к машине. Их крики и слезы разрывали мое сердце на части. «Мамочка, не отдавай нас, мамочка!» — отчаянно кричала Анфиса. «Мамочка!» — захлебывалась слезами Алиса. Я беспомощно стояла на коленях, задыхаясь от ужаса и боли, пока машина не скрылась из виду. Мир вокруг меня рухнул в одно мгновение. Соседка Мария Васильевна, подбежав ко мне, помогла мне подняться, сочувственно приговаривая что-то успокаивающее. Но я не слышала ее слов. Я знала только одно — мне нужно срочно позвонить Леше. Он единственный человек, которому я могла сейчас довериться и который мог помочь. На ватных ногах я побежала к дому соседки, где был стационарный телефон, набрала номер, лихорадочно повторяя про себя: «Возьми трубку, Леша, пожалуйста, возьми трубку». Я беспомощно прижимала холодный пластик к уху, чувствуя, как внутри меня медленно растет осознание происходящего. И тут внезапно все стало ясно, словно яркая вспышка в голове. Это он, Гадюкин. Мое сердце замерло от ужаса и одновременно наполнилось злостью, такой сильной, что я с трудом могла дышать. Вспомнился его мерзкий взгляд, полное презрение лицо, слова, которыми он пытался причинить боль мне и моим девочкам. Он же прямо заявил, что сомневается в их родстве. И в то же время тут же инициировал все это безумие. Но зачем? Я болезненно закусила губу, чувствуя, как слезы снова подкатывают к глазам. Да потому что он мог. Просто мог. Ему было наплевать на меня и девочек, на их чувства и страхи. Это было его местью за то, что я осмелилась уйти, посмела ему возражать. Это был способ показать мне мое место, заставить почувствовать себя беспомощной, загнать в угол. Гадюкин не остановится ни перед чем. Теперь я это знала совершенно точно. Он был чудовищем, жестоким и бессердечным, готовым использовать даже собственных детей, чтобы удовлетворить свое извращенное чувство превосходства и власти. Как же я могла когда-то выйти замуж за такого человека? Отчаянно думала я, чувствуя, как внутри разгорается яростное негодование и бессилие. Но теперь он перешел все мыслимые и немыслимые границы. Теперь это была уже не просто моя личная боль. Он посмел причинить боль моим дочкам. И я поклялась себе, что не прощу ему этого никогда. Теперь оставалось надеяться только на одно, что Леша успеет вовремя и сумеет остановить это безумие. Длинные гудки показались мне вечностью, но его голос так и не прозвучал. «Абонент вне зоны действия сети», — механически повторял голос в трубке. Я беспомощно опустила трубку, чувствуя, как слезы отчаяния душат меня. «Леша, пожалуйста, где же ты? Мне так нужна твоя помощь!» — отчаянно думала я, понимая, что теперь все зависит только от него.